молодежные. А только 300 смогли опубликовать. Там есть еще хорошие, надо опубликовать. Но песня, которая жизнью проверена, вот это, как развиваются события дальше. Мы читали вначале, что христиане все были равны, не было деления. В процессе, в Церкви Христовой, это еще не возникновение исторических церквей. Происходит разделение на духовенство и мирян. Коротко процитирую. Страница 223. Из этого краткого описания порядка Божия в церквах можно видеть, что не было никакого различия между духовенством и мирянами, как это стараются доказать в настоящее время. Все стояли, как относительно священства, так и служения и близости к Богу на одном уровне. И сами, говорит Петр, как живые камни, устроите из себя дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусу. Нет деления. Потому все собрание могло петь тому, который любит нас и омыл нас от наших грехов и сделал нас царями и священниками своему Богу Отцу. Ему да будет слава и сила во веки веков. Аминь. Единственное священство в Церкви Божией есть общее священство всех верующих. Теперь нет двора для поклонения, как было при иудейском богослужении. Мысль об отделении привилегированного священнического сословия от остального народа чужда Новому Завету. Разница между духовенством и мирянами введена благодаря иудейству и увеличивалась постепенно в силу человеческой изобретательности. Посмотрите, когда церковь пребывала в притворе Соломонова, Бог уже устраивал служение по домам. Общение с Богом вечера было по домам. Приобщение к телу и крови Христовым было по домам. Затем храм и Иерусалим полностью разрушены. И через время снова вводится вот это вот деление на духовенство и мирян. Отсюда, пусть даже неосознанно, проскальзывает аргумент в нашей церкви. А Давид же плясал. Пляска Давида. Это принадлежность храма, принадлежность скинии. И сатана сумел так вот чуть-чуть начать уже нашу переориентацию в силу того, что мы не разбираемся в том, что невеста, забудь дом отца своего. Еврейское служение с его формами для нас не имеет никакого значения. Сегодня танец подобно Давиду, а завтра в баптистских церквах деление их на духовенство и мирян. Интересная деталь. Мы пришли здесь к важной перемене в истории церкви. Ее положение в Римской империи, как мы уже выше заметили, в правлении Александра, стало другим. Именно в это время начали воздвигать общественные здания для христиан. Один маловажный случай в Риме показал истинное настроение императора и возрастающую силу и влияние христианства. Кусок земли, который до сих пор считался общественной собственностью, был избран некоторыми христианами стройки молитвенного дома. Различные поставщики хлеба воспротивились этому плану, так как они думали, что имеют больше права на это место. Дело было представлено на решение императора, который постановил его в пользу христиан, ибо, как он говорил, лучше это место посвятить почитанию Бога в какой бы то ни было форме, чем предоставить его для целей нечестивых и бесполезных. Страница 236. Церковь заинтересовалась домами. 236. Чем это заканчивает? Дом требует такого же музыкального устройства, какое было у народа израильского. И отсюда, и здесь ускользает вот самое существенное, что вот это устроение народа израильского, музыкальное его устройство, какое не было богатое, великолепное, получило определение. Остается дом ваш пуст. Почему? Нет веры. Дом же его мы, не вот этот дом. И когда мы прилепляемся к этому дому и устраиваем все, очень часто мы теряем многое. И нам нужно понимать, нам нужно заботиться о наших хорах. Не потому, что мы теперь вот в таком доме собираемся, к нам приходит много неверующих и даже крупных, а потому, что Бог поставил нас учителями к совершению святых на дело служения, к устройству церкви, храма духовного, но не этого храма. Я ничего не имею против того, чтобы мы как встраивались, собирались и так далее. Это совсем другое. Нам нужно очень опасаться таких моментов, когда наше музыкальное служение, его формы, его работа будут подчиняться не слову, которое мы возвещаем, а устройству нашей литургии. Где сидеть хору, как сидеть хору и так далее. И теряется самое главное, что Христос вот в протяжении уже 2000 лет учит церковь, чтобы слово стало жизнью. И наша песня, она стала исповеданием этого слова. Музыки нет, но она есть. Ее нет только в моих примерах. И вершиной служения церкви в целом, и в том числе формирования всей музыки, становится вот такое событие. Страница 272. После уже упомянутого изложения Лиция, весь римский мир соединился под скипетр под скипетр Константина. Прокламации, которую он направил своим новым подданным на Востоке, Константин сам называет себя оружием Божиим для распространения истинной веры и объясняет, что Бог дал ему победу над всеми силами тьмы, чтобы через него было введено всеобщее поклонение Богу. Теперь как он это? В одном письме к Евсевию, отец церкви, он говорит: «Я надеюсь, что свобода, будучи однажды восстановлена, и благодаря проведению великого Бога и моему служению, дракон, правивший государством, уничтожен, сила Божия сделалась всем открытой, и что те, кто из страха или по неверию предавались многим преступлениям, придут к познанию истинного Бога и к правильному и достойному образу жизни». Константина теперь более пленяло положение его в глазах мира, как главы церкви. В то же время он сохранил за собой звание Понтифех Максимус, верховного жреца язычников. Он не оставлял этого звания до конца своей жизни. Послеапостольское время приводит к образованию первой исторической церкви с такой богатой музыкальной культурой, которая воспитала очень многих. Но глава этой церкви – человек, который является верховный жрец язычников и в то же время считает себя вот от Бога. Отсюда возникает вопрос, что нам быть со всеми реквиемами, местами и так далее, со всеми формами музыки, которые появились в католических церквах. Быть с теми песнопениями, которые нам нравятся. Как нам со всем этим быть? Как нам относиться к той музыке, к тем ладам, к тому приему построения мелодии, которые там выработали, к технике письма? Если там все плохо, так все выкинуть, давайте теперь изобретать свои гаммы, давайте изобретать свои формы. Но Господь открывает нам вот какую истину. Как народу израильскому не было нужды изобретать заново чистый и святой, теперь чистые и святые гусли и свирели, а заботиться о другом, так и нам нужно понимать, что с одной стороны здесь происходит вырабатывание и форм музыки, и языка музыки, и мы только должны отличать чистое от них. Для чего? Чтобы мы видели, как теперь развиваются в музыке вот эти интонации и образы поклонения Богу. Но вносить эти образы, эти интонации и тем более эти произведения в наше богослужение мы не имеем права. Мы не имеем права. Потому что в наших собраниях могут звучать только те произведения, которые вот от Духа Святого, исполнять из Духа. Только те произведения, состав даже которых свят. Вот те, то курение, которое вот на этом жертвеннике был завес. К чему я это говорю? Один из наших братьев берет красивейшее произведение, часть реквием Моцарта. Кто знает, тот знает, там есть лакримоза слезная. Это красивейшее произведение. Есть Стабат Матер Долороза, Юкста Крюстем Лакримоза. Мать скорбящая стояла, а с креста главу склоняла, тело сына, что распяло правосудие Рима. Душу матери скорбящей, меч железный, меч звенящий, поразил незримо. Музыка, слезы катят. Музыка. Так что же теперь богослужение, пусть и наши наблюдают. А как же совсем смешение? Так что же теперь, нам нужно это все отбросить. А где тогда мы будем брать язык музыки? Что в мире, в культуре и увала? Вот оказывается, какие проблемы возникают. То же самое православие. То же самое протестантизм. Своеобразному периоду в истории музыки, заключительному периоду, и говорили о том, и к историческим церквам, и увидели, что главой католической церкви и главой того мира стал Константин, глава церкви и верховный жрец язычества. В каком положении находится музыка? Нам интересно. Как христиане относятся к язычеству? Нам также интересно. Еще римской церкви нет, но вот такой интересный момент. Сатана во времени, когда пытался одеть одежду этих христиан, они отказались. Мы своей жизнью, мы самостоятельно вот пошли на это дело. Здесь вот выступает в этом отрывке книга «Как же нам теперь жить дальше?» Фрэнсис Шейфер, страница 22. Как христиане, уже встав вот в другое положение к государству, отнеслись к языческой культуре и к музыке. Причина, по которой в начале Средневековья оборвались римские традиции музыкальной культуры, заключалась в том, что церковь с негодованием относилась к тем общественным событиям и ритуалам, с которыми эта музыка была связана. Таким образом, старые музыкальные традиции полностью исчезли. Вот эта вот языческая музыка в той римской церкви, она полностью исчезла. Почему? Потому что музыкальные традиции, язык музыки был связан с языческими действиями. Мостик небольшой. В православии также эти традиции исчезали. Почему? Потому что они были связаны со скоромухами, с головы покиванием, тела потрясанием. Здравое христианство всегда отказывается от любой традиционной языческой традиции, в том числе и в области музыки. Но вот этот дух Константина, как главы язычества и главы церкви, он на всем протяжении действует. В музыке это действует царствование папы Григория I. Что он сделал? 33-я страница этой же книги. Рассматривая культуру Средневековья, мы не должны упустить из виду музыку. Григорий I, римский папа с 500 по 600 годы, систематизировал музыку Западной Церкви в единое целое. Это отрешенное, мистическое и надмирное звучание получило в его честь название григорианского распева или унисона, одноголосие. На что бы я хотел обратить ваше внимание? Смотрите, музыка отрешенная, мистическая, надмирная, одноголосная. Характеристика самого Григория I. Тщеславие, смешанное со смирением и верием в связи с истинной верой, характеризует этого великого папу. Смотрите, тщеславие, смирение и суеверие. Все смешалось. Это необыкновенное смешение и спутанность, без сомнения, были результатом его ложного положения. Едва понятно, как человек с таким здравым рассудком, вот что значит находиться в ложной системе. Вот что значит думать, что я нахожусь во всех бы или в любой ложной религии. Но мой здравый рассудок поможет мне верно сориентироваться. А этот дух Константина не таких людей ломал. Итак, едва понятно, как человек с таким здравым рассудком, как он, может быть так сильно подчинен суеверию, что приписывал неодушевленным предметам чудодейственную силу и обращался к ним, то есть к неодушевленным предметам, для утверждения через них истин Писания. Я думаю, понятно, что это был за дух. Я думаю, понятно, что это было за систематизация в области музыки. Церковь, еще в истинном своем положении, отказывается от языческой музыки, потому что она связана с обрядами. Григорий Папа систематизирует эту музыку, и в связи с его вот таким духовным положением обязательно туда проникает языческие логистования. Кроме того, положение церкви и, соответственно, музыки углубляется вот еще. Фома Аквинский вводит в вероучение, в богословие принципы языческой философии Аристотеля.